Глава 45. Такие моменты. Мои солнечные батареи садятся. Как оказалось, одного детского света мне недостаточно. А Аиши нет который день. Дома свет не горит. В университете, в командировке. Сеансы перенесены. Телефон по вечерам недоступен. Бес. Зачем ты так делаешь? Аиша. Я хочу побыть одна, плохо себя чувствую. Третьи сутки уже. Моя крыша едет от пустоты. Нервы натянуты так, что, кажется, лопнут, если на меня немного надавят еще. На входе группа среднячков по греко-римской. 2 года до контракта. 4 перспективных в разных весовых и еще несколько неплохих пацанов. Бурно что-то обсуждают. «Беса Давидович!» «Что случилось?» Захожу к ним в круг. «Наш зал на ремонте». «Как это?» «Там ринг монтируют. Для ММА». «Нам сказали идти домой. Собрание родителей на следующей неделе. Вот это родителям передать велели». Наперебой возмущаются они. «Забираю бумажки. Коммерческий договор со школой». «У нас соревнования городские на следующей неделе. А где тренер ваш?» «Там». Кивают на директорский. «Давайте пока на кросс по стадиону, потом на турники. С залом я буду решать». «Бесса, мне нужно срочно тебя увидеть». «Аиша, что-то случилось?» «Я больше не могу. Она приедет обязательно, я чувствую». «Сейчас заеду». В моей голове включается таймер. И плохо въезжаю в реальность. Я весь сосредоточен на нем. «Подвезите мне кислород, пожалуйста, или я начну убивать». В большой зал подтягиваются старшие. «Это вам с Аишей», — отдает в руки пригласительные на свадьбу Марат. «Аленка приглашает в свидетельницы Аишу. Я хочу видеть на этом месте тебя, без. Никакой традиционной лабуды мы не хотим, снимем теплоход, все цивильно и спокойно, своим тесным кругом». «Конечно, Марат, я буду рад. Но примет ли приглашение Аиша, гарантировать не могу. Пусть они с Аленой сами договорятся, хорошо?» «Что-то случилось?» Ее несколько дней нет. Это не единственная ее работа. «Но что-то случилось, да?» Заглядывает мне в глаза. Взмахиваю рукой, прося закрыть тему. «Давайте пока на беговые», — вяло командую я. «Это что за новый персонаж?» Практически с пинка заходит в зал Рустам, демонстрируя мне распечатку с Янгом. «Это мой ученик. А что? А почему контракт с ним не подписан?» «Потому что я буду работать с ним не как тренер Спарты, а как Бессарион Ахметов, мастер спорта международного класса, тренер сборной края. Также буду и выводить на турниры. От себя». «А, то есть ты не хочешь делить доход с него?» Ухмылка. «А почему я должен этого хотеть, если эти деньги идут не на развитие школы, а в карман?» «Никаких тренировок на территории школы. Я против». «Окей. Я буду развивать параллельно еще одну секцию. И переливать доход со Спарты по своим акциям туда. Старшие после окончания срока контракта уйдут ко мне. Я дам им небольшие доли в новой школе, чтобы им интересно было ее поднимать. А также я со временем заберу часть команды. Это все, конечно, мечты. На деле все не так сладко. Денег на это нет. Ты разваливаешь школу отца? Уводишь лучших? Разваливаешь ты. Я спасаю осколки». «Где методист, который писал нам гранты? Он числится на бюджете». «Да это левый человек, оформленный за стаж. Можешь его увольнять. Писал я их сам, Рустам. Но больше не стану. Доведу старые проекты и все. В молодежную политику пишет Ярославна. Но ты отказался ее оформлять. Можешь закрывать эту статью дохода». Старшие встают мне за спину. «Ты манипулируешь». «Именно». «А как ты думал, будет? Отменяй расформирование групп квотников». «И ты отдашь Янга?» «Нет, Майя не отдам. Но квотников буду готовить от Спарты. И на соревнования возить тоже. Новые коммерческие группы вести не буду. Занимайся сам. Расти своих чемпионов». «Смысл мне тащить твоих квотников, если ты их на этапе контракта уведешь?» Усмехается он истерично. «Все непросто, да. Давай искать взаимовыгодные компромиссы». Швырнув вверх бумаги, уходит из зала. «Что за Янг?» С любопытством начинают пытать пацаны. «Хотел в команду его, но контракт со Спартой сейчас — это выстрел себе в ногу». Качаю отрицательно головой. «Я как вас извлечь-то не понимаю. «Ну когда вы там с Аишей уже, а?» – требует Иван. «Не дорабатывайте, Бесса Давидович!» «Яшин, эта тема больше никогда и нигде не обсуждается, понял? Проблема таким способом решаться не будет». «А почему? Аиша Артуровна не в курсе, что бэйбик нужен уже вчера? Иначе нам всем звездец на букву «П».» Перевожу на него свирепый взгляд. «Яшин, заткнись!» – цедит Марат, глядя мне за спину. «Разворачиваюсь. Там Аиша. Я что, блядь, коллекционер законов подлости?» «Она это слышала. Без вариантов». «Добрый вечер, Бесса Давидович». Низко до мурашек, и я тону в горечи ее тона. Она словно болеет. Щеки впали, бледные, взгляд усталый. Переводит взгляд на Яшина. «Аиша Артуровна в курсе, Иван? Еще какие-то вопросы есть ко мне?» Давит его взглядом. «Извините, пожалуйста, я бестактный идиот», — опускает он глаза. Всовывает мне в руки какие-то документы. «Почитайте на досуге». Я смотрю в ее удаляющуюся спину. «Заебись. Лицо немеет». «Вот ты дебил!» — толкает его кулаком в плечо Шмель. «Бесса, извини», — шепчет Яшин. «Клянусь, не заикнусь больше». «А больше и не надо, Вань». «Я догоню, извинюсь еще раз». «Нет, на тренажер. Работайте». Ухожу следом за Аишей. Ловлю уже внутри за плечи. «Но прости меня», — вжимаясь лицом ей в волосы, с отчаянием шепчу я. «Я поделился этим до того, как ты появилась в моей жизни. Они мальчишки. У них все просто. Не надо за это казнить». «Уйди, пожалуйста». Сухо. «Нет», — сжимаю ее крепче. «Не отталкивай меня». «Шаг назад», — цедит она яростно. «Нет». Чувствую, что срывается и всхлипывает, судорожно дыша. Одергивая руки, делаю шаг назад. Растерянно застываю. Меня переворачивает всего изнутри. Это как удар под дых. Ее плечи дрожат, глубокий вдох, выдох. Разворачивается. Облизывает припухшие губы. Оглядывает меня отстраненно. Нельзя идеализировать людей. Это плохо заканчивается. «Это твое разочарование во мне?» – вздрагивает мое лицо. «Я, пожалуй, пойду. В такие моменты лучше молчать». Забирает сумочку, выскальзывает мимо меня. В коматозе возвращаюсь в зал, надеваю перчатки и... Только гул в ушах и цель. Цепь от груши звенит, звенит, звенит. В такие моменты лучше бить. Пацаны, переглянувшись, хватают олимпийки со скамейки, выходят из зала. «Спасибо за понимание».